Собственно, само деление прошло достаточно быстро, так как опиралось всего на один критерий. Все, кто имел опыт диверсии и скрытных атак из засады, были отправлены к Маев. Из будущего мне было известно, что она искусно освоила тактику постоянных наскоков и ночных нападений на спящего противника, и я не сомневался, что жрица и сейчас способна проявить свои таланты. Из воспоминаний проскальзывала информация о ее боевом прошлом еще до катаклизма. Все же моя несостоявшаяся тюремщица время от времени развлекала себя и меня разговорами, что и позволило узнать ее не в пример лучше, и сейчас без колебаний доверить жрице командование отрядом. Помимо всего прочего, к Маев в отряд был направлен тот самый маг с наибольшим резервом. Ему, помимо участия в боях, надлежало вернуть своих соратников назад, когда будет получен сигнал от командования. Все иные маги достались мне, впрочем, рассуждать о них, как об остатках, было бы неправильно. С такими магами возможно было проделать очень многое, даже ударить по армии демонов, при условии, что позже мы сумеем вовремя скрыться. Также ко мне присоединилась и жрица Илуны. Она умела обращаться в рысь, так что переносить ее питомца не придется. В результате столь простых требований само распределение не заняло и минуты. Представляться и выяснять способности каждого времени не было, да и что таким образом возможно было узнать. Все маги отряда были опытны и способны даже с незнакомыми напарниками изобразить стандартную схему построения, так что выдвинулись к портальной площадке мы сразу же. Перенос прошел без происшествий. Кажется, теперь каждое перемещение телепортом, что не обернулось сражениями и пытками, я буду воспринимать невероятно удачным стечением обстоятельств. На местности удалось сориентироваться с помощью того самого мага, что и осуществил перенос. Его звали Даткилот, по своему происхождению аристократ, опальный, как и Ремар, что и стало для него спасением от обучения у Асшары. Данный маг служил на этой самой границе, его дом также располагался в городе недалеко от этих мест, а потому желание бежать немедленно в нужном направлении пробивалось даже сквозь маску невозмутимости. И тем не менее держался он достойно, а недолгая совместная работа и короткая беседа заставили обратить на Даткилота пристальное внимание, как на перспективного подчиненного. Конечно, если бы не война, возможность приказывать этому магу пришла бы ко мне еще очень нескоро, но Азерот и наше королевство изменились, и мое положение в нем также. И сейчас я смотрел на свой отряд как на будущую опору, которая позволит избежать многих неприятностей. Взамен мне нужно сохранить их жизни, что будет равноценным обменом, по крайней мере в начале. «Удачи тебе, Маев», — коротко попрощался я и, более не говоря ни слова, устремился на восток, напрягая все чувства в поисках врага. Оглянувшись, смог увидеть, что отряд успешно сформировался и без моих указаний. Маги, имевшие опыт сражений в ближнем бою, заняли позиции по краям построения, а жрица была помещена в центр. Вот и славно. Атаки троллей я не боялся, хотя эти существа обладали хорошими навыками маскировки, но от моего взора укрыться бы не смогли. По крайней мере, это не удалось бы их жрецам, что черпали силы от Ла, а без жрецов значительной угрозы они не представляли. Поиск врага приходилось осуществлять путем периодического оборота в эльфийскую форму. В теле тигра возможности магического зрения значительно уменьшались, и потому требовалось раз за разом тратить силы на оборот. Неприятно, но возможности, дарованные зрением, стоили много больше доставляемых неудобств. Проходили часы, но враг не спешил показаться. Лес не нес в себе следов чужого присутствия. Не было ни следов троллей, ни даже эльфийских. Скверна также не добралась до этих земель, и потому растения и звери оставались все теми же, что и тысячи лет назад. Это спокойствие убаюкивало, заставляло расслабиться и представить, что никакие демоны не появлялись в Азероте, а тролли не нарушали границ королевства, что все спокойно и будет так бесконечно долгое время. Интересно, а пребывают ли в такой безмятежности местные жители? Вот только я никогда не стремился к спокойствию, а мой разум пребывал в возбуждении от предвкушения нового сражения. Скопившееся раздражение требовало выхода, и я искал достойный объект для этого, и подходящий враг был найден спустя 6 часов после перехода. Удачное стечение обстоятельств, ведь на земли Азерота опустилась ночь, наступало время колдраев, и не только благодаря усилившейся магии, но и потому, что тролли были дневными существами и в темноте видели не в пример хуже. Прекрасное начало для похода. «Враг обнаружен», — сказал я отряду, — «он находится в километре от нас и расположился на ночлег. К кто из вас имеет опыт снятия часовых. Таких магов в отряде оказалось всего трое, но и этого было достаточно для уничтожения дозорных. А потому, приказав основному отряду двигаться на некотором отдалении, мы вчетвером направились к намеченной цели. Часовых было немного, и справиться с ними удалось без труда. Тролли в вопросе дисциплины значительно уступали эльфам, а если говорить о троллях Драккари, разрыв был еще большим. Те дозорные, что умерли, даже не успев осознать случившееся, болтали со своими товарищами, обсуждая планы по посещению эльфийского города. Моих знаний не хватало, чтобы понять полностью их разговор, да и не слишком я прислушивался, но то, что планы были гастрономическими, понял определенно и с трудом подавил вспыхнувшую ярость. После уничтожения охраны стоянки произошло распределение целей и назначение заместителя. Проведенного в походе времени оказалось достаточно, чтобы выявить эльфа, обладающего необходимыми качествами. Свои собственные способности по управлению отрядом я оценивал трезво, и потому считал необходимым выбрать себе более опытного помощника. К тому же заместитель был нужен еще и потому, что в сам лагерь должен был идти лишь я один, и все возражения по этому поводу были пресечены сразу. Возможно, это было самоуверенностью, но я не верил, что какие-то дикари смогут убить меня, не после того, как это не удалось выполнить Маннарту. Тем более, что Драккари признавалась дикарями даже иными племенами троллей. Разобщенные, не обладающие ни культурой, ни, что более важно, сильными жрецами Ла, плохо осознающие значение дисциплины и тактики в сражениях, эти тролли были и вполовину не так опасны, как особи иных племен. Не потеснили их лишь потому, что земли, на которых проживало это племя, были слишком холодными, а потому не интересовали ни нас, колдраев, ни племя Амани. Конечно, недооценивать их также не стоило. Драккари обладали большим ростом и силой, в сравнении с другими троллями, и не уступали им в быстроте реакции, но если ко всему прочему, с самого начала сражения лишить их жрецов. Именно с этой целью я и направился в лагерь. Навыки в магии и опыт нахождения на границе позволяли мне продвигаться незамеченным мимо спящих врагов. Впрочем, казалось, что, несмотря на остроту чувств троллей, я остался бы необнаруженным даже без всякой маскировки. По крайней мере, ни один из врагов не почувствовал моего присутствия, и до центра лагеря удалось добраться без проблем. Это место охранялось, однако, всего лишь два взмаха глефами убрало и эту помеху, а я в ту же секунду метнулся внутрь. Причиной спешки было то, что неизвестное мне плетение жреца должно было сообщить наложившему о смерти охранников, значит, счет шел на мгновение. Ведь у жрецов Ла должен быть чуткий сон, если они не желают пасть от рук конкурентов. Опираясь на это знание, я ничуть не удивился, когда уже спустя секунду, после того, как умерли охранники, жрец сжал в своих руках бусы, что в магическом зрении источали густую грязно-коричневую энергию. Вот только воспользоваться своей силой враг не смог, пусть он пробудился почти мгновенно, но этого почти мне хватило для того, чтобы достичь его ложа и коротким взмахом срубить голову врагу. Еще два взмаха, и две самки умерли, так и не очнувшись. Более в шатре живых существ не оказалось, а тишина в лагере подсказала, что устранение первого жреца прошло успешно. Следующий шатер, что стоял совсем близко от недавно посещенного, оказался шатром вождя. По крайней мере, я не видел иной причины, почему тролля, что не являлся жрецом, охраняли дозорные. Однако, благодаря этому, уничтожение его прошло много проще. Обитатели шатра умерли, так и не очнувшись, подтвердив ничтожность своей расы. Хотя прочь эти мысли, нельзя принижать противника, нельзя. Тем более, когда все идет так гладко. Ведь рано или поздно удача завершится. Обстановка в лагере переменилась только тогда, когда я подбирался к пятому шатру. Неизвестно, что стало причиной поднявшегося шума, но медлить было нельзя, и я бросился вперед, стремясь уничтожить оставшихся жрецов, тем самым устранив все шансы врага на победу. Вновь на моем пути встали охранники, но на этот раз им удалось задержать меня, пусть и всего на секунду, но и это было много в сложившейся ситуации, ведь когда я рывком влетел в шатер, меня встретил поток враждебной магии, почти неоформленный, хаотичной, но выброшенной энергии было бы достаточно, для того, чтобы доставить проблем даже опытному магу. Вот только я был и остаюсь боевым магом, не привыкшим принимать удары на щиты, а потому рывком ушел в сторону, в глубину шатра. Остановка, и новый рывок к цели. Жрец уже обнаружил меня и набирает новую силу для атаки. А еще его окружают три самки, что не успели одеться, но уже держали в руках копья. Не думаю, что они хоть чего-то стоили в бою, но даже возможность задержать меня на секунду могла быть ценной. Вот только этой возможностью надо было суметь воспользоваться. Жрец не сумел. В момент, когда его заклинание готово было сорваться к цели, я незатейливо ударил воздухом в спину одной из самок, что и приняла всю мощь чар на себя. При этом магия, что ударила так близко от троллей еще, и ошеломила их на достаточное мгновение, для скорой гибели. Таким образом короткая схватка была завершена, хоть и потребовала непозволительно много времени, и подстегнутый этой мыслью, я бросился наружу. За те несколько секунд, что прошли с момента возникновения тревоги, обстановка в лагере разительно изменилась. Вместо беспечной тишины стоянка наполнилась криками и ревом. Тролли, схватив оружие, метались в поисках врага, но если что и находили, то смерть. Ведь колдораи не применяли ничего, что могло бы их обнаружить, ничего, что могло указать направление на место атаки. Земля выстреливала вверх острыми кольями, корни растений прорезали тела троллей, с небес обрушивались потоки энергии, и все это еще больше усилило хаос и панику, что царило среди троллей. Скрываться не имело смысла, скорее наоборот, лучшим исходом будет сосредоточение врагов на мне, ведь рано или поздно до троллей должно было дойти, что нас не так много, и тогда они бы нашли атаковавший их отряд. Если же все их устремления сойдутся на моей персоне, весь остальной отряд сможет действовать без опаски, к тому же, так я смогу отдаться ярости сражения, выпустив наружу инстинкты, что бурлили в крови. Сознание ускорилось, и радость от схватки вскружила голову. Рвусь в самую густую толпу троллей, разрезая на части все, что попадается на пути, и почти не замедляя движение. А достигнув середины толпы, ударяю вокруг огненным вихрем. Да, тролли не силитиды, и пусть они многократно превосходят жуков в ловкости, но их плоть не защищена панцирем, а обереги и доспехи едва ли способны остановить хороший клинок или сильную магию. Мой огненный вал сжег ближайшие ряды до костей, доказав, что силы мои стали большими. Я же, ни на мгновение не замедляясь, устремился к следующей цели. Ни на секунду не останавливаться на месте, этот урок я выучил на границе навечно, и потому метался по всему лагерю, вырезая всех, кто вставал на пути. Союзников здесь не было. Из всей магии использовал лишь огонь, ведь мало что может устрашить больше вида твоего товарища, сгорающего заживо. И тролли дрогнули. Лишенные командиров, не ожидавшие нападения, они бросились бежать без цели и направления, полностью поддавшись охватившей их панике. Жрец, что пытался остановить их, был убит мной спустя несколько секунд после первых призывов, а больше никто не пробовал сформировать из этой толпы боевой отряд. Нет ничего лучше спины убегающего врага, и я успел перебить не менее сотни троллей до того, как остатки их скрылись из вида. Члены моего отряда также не спали, и на их счету было вдвое больше погибших противников. Оглядывая пепелище, оставшееся от места стоянки, я даже почувствовал некую растерянность. Привыкнув к тяжелым боям, где моя жизнь вечно висела на волоске, я оказался не готов к столь легкой победе. Впрочем, растерянности здесь не было места. Преследовать сбежавших не будем, у нас нет на это времени. Оглядев собравшийся отряд и удостоверившись, что среди них нет никого, кому требовалась помощь, решил уточнить. Сиринель, никто не ранен? Жрица без промедления отчиталась в абсолютном здоровье всех членов отряда, добавив лишь о незначительных царапинах, что уже были залечены. Такая старательность не могла не радовать. В таком случае, 15 минут на отдых, после чего выступаем. Ночь только началась. Глава 6. Северная граница королевства. 33 день с момента вторжения демонов в Азерот, спустя 7 суток после сражения у Сирана. Солнце нещадно жгло кожу, а от его лучей невозможно было скрыться ни под ветвями деревьев, ни в тени кустов, что в настоящий момент стали нашим прибежищем. Хотя все это было лишь иллюзией, ведь не сам свет солнца мешал нам, а факт того, что под его лучами мы слабели, а вот наши враги наоборот, чувствовали себя прекрасно. Вот и сейчас они выбрали этот погожий день для того, чтобы штурмовать эльфийский город. Не менее 700 троллей, почти десяток из которых жрецы, грозная сила для племени Драккари, да и для нас самих. Если бы сейчас была ночь, но этот момент должен был когда-то настать, эльфийские города никогда не ставились вблизи границы, если только не являлись крепостью. Не менее 5 суток пути по лесной местности, таково было удаление поселений Калдраев. И именно благодаря этому, все последние ночи мы успешно находили врага, выслеживали их стоянки и вырезали без потерь, несмотря на их превосходство в численности. Сотни троллей, десятки их жрецов, все они погибли, так и не сумев добраться до наших поселений. Однако сейчас прошли уже 5 сутки с тех пор, как я и мой отряд прибыл к границе, и 6-е, с момента ее пересечения врагом. И потому не было ничего удивительного в том, что нами был обнаружен противник, готовящийся штурмовать стены небольшого города, скорее крупного поселка, обнесенного стеной, который не только бы не смог отбиться, но и задержать врага до приближения ночи был не в состоянии. А еще у нас не было времени ждать сумерек, мы должны были продолжить путь, а перед этим уничтожить противника, что предстал пред нами. Но хватит ли сил, что на это сказать? Не попробуешь, не узнаешь. Отряд, до недавнего времени я ни разу не обращался к вам, с целью узнать ваше мнение о сражении. Мне это и не требовалось, ведь каждый раз победа была нам обеспечена. Прислушались все, не было никого, кто бы лишь демонстрировал интерес, в эмоциях же царили самые разные чувства. В первую очередь раздражение. С самого начала похода мы спали лишь по 5 часов в сутки, а все остальное время проводили в сражениях или беге по лесу. Приемы пищи проходили во время коротких стоянок и длились недолго. Такой режим мог свалить почти любого эльфа, но здесь собрались одни из самых сильных магов, к тому же привычных к походам, а потому они держались. Вот только усталость никуда не исчезала и быстро перерастала в злость, которая распространялась как на врагов, так и на своего командира, что гнал отряд, не жалея сил. Правда, все эти чувства были подспудны, ведь маги понимали, ради чего была спешка, а потому держали свои эмоции при себе и терпели. Вторым чувством, что можно было ощутить, было уважение ко мне, и должен признать, что был горд от того, что оно являлось заслуженным. Сказалась и прошлая слава, и мой вклад в минувших сражениях, да и сам факт того, что за все эти ночи удавалось обходиться без потерь, многого стоил. И оставалось надеяться, что так будет и дальше, хотя в грядущей схватке уже ничего не будет гарантировано. Но сейчас у нас есть выбор, продолжил я после короткой паузы, мы можем дождаться ночи и вырезать всех этих дикарей, в этом случае можно не сомневаться в том, что победа будет нам обеспечена. Однако город, что вы видите перед собой, будет уничтожен, а его жители убиты. Второй же вариант состоит в том, чтобы напасть на троллей при свете дня, и я должен предупредить вас, что если мы выберем этот путь, некоторые из вас могут и не встретить следующую ночь. Мы все здесь сильные маги, но при свете дня слабеем, а значит, нам сложнее будет сражаться. Также не будет возможности воспользоваться преимуществом своего зрения. Выбор непрост, да и на кону стоит успех нашей миссии. Так что вы решите, мы должны сражаться, ни секунды не раздумывая, сказала Сиринель, но иного от жрицы Луны не стоило и ожидать. Хотя надо заметить, девушке приходилось сложнее всех, ведь пусть она и была наделена значительной магической силой и благословением богини, но к длительным походам была непривычна, и, тем не менее, ни малейшей просьбы о снисхождении от нее мы не слышали. В эмоциях же она менее всех винила меня в спешке и готова была и вовсе не спать сутками, если потребуется для спасения других. «Примем бой», — коротко проговорил, словно проскрежетал, «Милорон, старший над друидами, мой заместитель, и я хочу посмотреть на того тролля, что сможет меня одолеть». Этот эльф отличался нетипичной для нашего народа широкой костью и крупными чертами лица, делавшими его более похожим на дворфа, если бы только они могли достигнуть 2 метров роста, а потому позволить себе подобное высказывание он мог. Один за другим и другие колдораи соглашались, и, наконец, я заключил. В таком случае слушайте мой план. Если мы нападем все вместе и сейчас, скорее всего нас будут ждать потери и возможно даже поражение, а потому я атакую один. Привлеку к себе все внимание и убью как можно больше троллей, а затем, когда мои силы иссякнут, подам знак. Это будет вал огня, что отбросит троллей. Когда он появится, придет ваш черед нападать, и постарайтесь, чтобы первый же удар забрал самых опасных врагов. Возражений не возникло. Благодаря последним сражениям, ни у кого не осталось сомнений в том, что я смогу продержаться несколько минут против такого числа противников. И потому все принялись распределять роли, в то время как мне осталось медленное приближение к орде троллей. Чем ближе удастся добраться, тем меньше сил потребуется для преодоления оставшегося расстояния, и хоть днем мои способности по маскировке были меньшими, я постепенно приближался к цели, рассматривая спины врагов. На расстоянии сотни метров до ближайшего жреца Лая стало очевидно, что ближе подобраться невозможно, пространство перед городом было очищено от деревьев, и сейчас я оказался посреди чистого поля, едва прикрытый колыхающейся на ветру травой. Непривычное место, непривычное время, а значит и не стоит рисковать еще больше, и следует начинать сражение. Секунда на создание заклинания телепортации и перемещения. В то же мгновение делаю круговое движение глефами, разрезая на части всех, кто был рядом. Жрец успел отпрянуть в сторону, но я не дал ему и мгновения на подготовку, рывком сблизившись и насадив тело тролля на глефы. Враги начинают приходить в себя и готовиться сражаться, вот только эта битва будет идти по моим правилам. Заклинание, что намертво отпечаталось в моей памяти, и на расстоянии нескольких десятков метров от меня вырастают каменные пики, что прошивают тела троллей насквозь. Вой десятков существ разносится над полем, яростный, наполненный болью, предсмертный. Не все, далеко не все из окружавших меня тварей мертвы, но и к ним сегодня придет смерть. Ярость схватки захлестывает, и я рывком приближаюсь к выжившим, разрезая их на части. Со всех сторон летят копья и сгустки магии, опасные, если бы они смогли попасть по мне. Ни на секунду не останавливаться, постоянно быть в движении, и тогда враг ничего мне не сможет сделать, таков завет, что передал мне Керантил, и я не собираюсь от него отступать, но не стоит их недооценивать. Тролли сбрасывают растерянность, их движения становятся четкими, строй рассредотачивается, а жрецы начинают совместное плетение чар. Должно быть, мы наткнулись на особо сильное племя, а не несколько разрозненных. Это плохо, плохо в первую очередь для меня, но отступать уже поздно. Приходится прикладывать все больше усилий, чтобы не оказаться насаженным на копье, но все же спустя несколько минут я уже обзавелся ранами, не смертельными, но отнимающими силы. На глаза стала наползать пелена бешенства. В очередной раз сближаюсь со жрецом и разрезаю глефами направленную на меня магию. Тело обжигает энергия, но более это не имеет значения. Я жажду убить этих тварей, и им от меня не скрыться. Рывок и взмах глефой с легкостью преодолевает защиту жреца, а следом срубает его голову. Новый рывок в сторону, и руку опаляет наполненный магией огонь. Удар мечом от оказавшегося вблизи меня тролля, но мое оружие перерубает и клинок, и тело воина. А сам я уже рвусь к новой цели или, правильнее сказать, добыче. Радостное предвкушение не может заслонить даже боль от ран, ведь если добыча сопротивляется, охота становится только интересней. Новые копья бьют со всех сторон, но ветер раскидывает их вместе с бывшими рядом троллями. Помеха останавливает меня лишь на миг, но жрецы используют этот момент, и сразу шестеро бьют в меня чарами. Телепорт, и я оказываюсь за спиной у одного из нападавших, и сразу встречаю удар неоформленной энергии. Добыча не хочет быть съеденной, напрасно. Распластываюсь по земле, пропуская заряд энергии над собой, и разрубаю ноги жреца. Добивать нет времени, ведь в меня уже летят копья и новые заряды энергии. Я сражаюсь, кажется, уже целую вечность, перемещаясь по полю битвы. Рублю всех, кто встречается на пути, и охочусь за главной целью, жрецами. Они самая интересная добыча, регулярно ускользающая, огрызающаяся чарами. Все равно им не уйти от меня. Чувствую, как убывает энергия в теле, и зачерпываю ее из накопителя. Ощущения, что переполняют меня в этот момент, невозможно передать словами. Я и не пробую, а вместо этого по полю битвы разносится крик. Ра! Наслаждение схваткой, жажда крови, нетерпение, все то, что переполняло меня на тот момент, вырывается на волю, и на секунду замирают все мои враги, со страхом глядя на окровавленную, с полыхающую зеленью глаз, фигуру. Секунды мне достаточно, и я вновь окунаюсь в круговерт схватки. В чем ее цель, каков результат, неважно, лишь наслаждение от ярости битвы имеет значение. Оставшиеся жрецы вновь ударяют чарами, и в то же мгновение я чувствую, как пространство рядом со мной рассыпается, мешая строить портал. Все пути отступления перекрыты, и даже небо окутано магией. Жрецы решили поймать меня в капкан, и ради этой цели даже пожертвовали всеми троллями, что стояли на пути устремившихся ко мне чар. Расточительно и глупо, ведь теперь враги сгорали в волнах энергии, даря мне драгоценные мгновения на создание защиты. Кристаллический купол закрывает меня со всех сторон, и в то же мгновение на него обрушивается удар разбушевавшейся магии. Защита смогла продержаться целых 2 секунды, прежде чем рассыпалась на части, а место, что она охраняла, поглотила хаотичная энергия, и на поле опустилась тишина. Тролли неверяще взирали на место, где был только что уничтожен сошедший с ума эльф. Я же также сидел тихо, используя остатки воздуха с пользой. Собственно, в этот момент буйство энергии происходило надо мной, в то время как мне оставалось лишь ждать окончания вызванного шторма и приводить свое сознание в порядок. Стоит честно признать, это было необходимо, ведь восприятие противника как добычи явно не может считаться нормальным. Меня накрывало и прежде, но подобный выверт сознания – явный перебор. Проклятая скверна, так ведь можно и умереть. Вот только за полученную силу приходилось платить, и сегодня я как раз сделал взнос. Некоторый просвет в разуме уже обрадовал, сейчас мне достаточно было лишь ясности мысли, самокопание стоило отложить. Тем более, что настает время моего выхода. Стоит сказать, что я вновь недооценил троллей, ведь те не удовлетворились результатом, и на место моего исчезновения обрушились новые волны магии. Если бы не магическое зрение, с помощью которого удалось увидеть формирование чар, жрецы имели все шансы убить меня этим ударом, однако узрев угрозу, я мгновенно стал сплетать заклятие телепортации. Закончились чары одновременно. Земля взорвалась в том месте, где только что находилось мое тело, но я уже переместился к одному из жрецов. На то, чтобы раскидать его охрану, ушла целая секунда, и ее хватило, чтобы меня атаковали вновь. Увы, пусть тролли, драккари и дикари, но и они умеют учиться на ошибках, и сейчас, потеряв больше 200 собратьев, в том числе и 4 жрецов, тролли более не дают мне безнаказанно резвиться на поле битвы. Я достиг многого, но и противников осталось немало, а меж тем мои силы конечны. Пришло время призвать на помощь основной отряд и испытать еще одно интересное умение. Обтекаю охрану жреца и все же добираюсь до него самого, кидая навстречу его чарам тело попавшегося на пути врага, а затем и сам бросаюсь вперед. Жрец оказался отвлечен своим собратом, принявшим на себя атаку и достойного сопротивления оказать не смог. 5-й убит, а вокруг меня скопилось множество врагов, самое подходящее время, чтобы применить магию. Огонь ударяет во все стороны, сжигая десятки приблизившихся слишком близко ко мне троллей, а затем над полем сражения вновь разнесся рев. Вот только в этот раз он был наполнен не только яростью, но и всей доступной мне магией, силой скверны и ментальными чарами. Позабытое умение, каким я в былые времена мог на считанные секунды ввести в замешательство нескольких эльфов, под влиянием новых сил остановило несколько сотен троллей. В ужасе, они замерли на месте, и даже чары жрецов рассыпались у них в руках. Но ждать, когда противник придет в себя, я не стал, как не стали и члены моего отряда, и во врага полетели заклятия. Воздух сотрясся от взрывов, а я оказался у еще одного жреца, что только начал приходить в себя. Начал, но так и не успел ничего сделать, я оказался быстрее, оборвав его жизнь. Меж тем в сражении произошла новая перемена. Мой отряд умело выгадал время и смог ударить в момент, когда этого не ждал никто, из-за чего сейчас на поле боя осталось лишь 4 троллей, многие из которых были ранены. Но и это не стало последним ударом для врага, потому что следом открылись ворота поселения, и в поле высыпали несколько десятков колдраев, вооруженных луками. Расстояние, что отделяло их от противников, они преодолели всего за несколько секунд, а затем на троллей обрушился град из стрел. Это по сути было победой, и я расслабился настолько, что не заметил бросок одного из троллей. Дернувшись в сторону, смог лишь смягчить рану, но пронзившая тело боль всколыхнула в сознании утихшую на время ярость. Уничтожу. Прыгаю вперед, клинками разрезая первого противника, и тут же срываюсь с места, ни на минуту не останавливаясь. Взор закрывает кровавая пелена, хочется лишь рвать врага на части, без всякой магии, лишь одними клинками, утопая в крови троллей. Вижу нового противника и мгновенно перемещаюсь к нему, ударяя клинками. В последний миг замер, остановленный чувством неверности происходящего. Что-то задержало меня, не дало довершить удар, остановив клинок в нескольких сантиметрах от шеи противника. Спустя мгновение понимаю, что этим противником оказался эльф, причем эльф знакомый, и сейчас он в страхе замер, боясь пошевелиться. Зрение показывает, что остальные тролли уже дрогнули и бросились в бегство, окончательно сломленные. Его преследовали как члены моего отряда, так и горожане, и не стоило сомневаться в том, что уйти смогут лишь единицы, если им повезет. Отвожу клинки от горла одного из своих же подчиненных и осматриваю окрестности в поисках Милорона. Нужно было узнать, как для отряда прошел бой, а о том, что делать с моим сознанием, можно будет подумать позже. Хотя и дальше откладывать решение этой проблемы становится опасно. Остановилось сражение лишь спустя полчаса. Именно к этому моменту вернулись последние бойцы моего отряда, что погнались в лес за убегавшим врагом. Я все это время провел под наблюдением Сиринель, что обрабатывала мои раны и ожоги от магии. Все процедуры она проводила молча, ни словом не виня меня в излишней опрометчивости. Почему я вспомнил об этом? Просто в точности так же на границе лечила меня Миранна, вот только она не считала нужным держать свои мысли при себе. Ругая меня такими словами, вспоминать приятно, ведь вся ее злость не расстраивала, скорее, было радостно, что кто-то о тебе так искренне и эмоционально переживает, да и просто я получал удовольствие, вслушиваясь в ее голос, наполненный таким богатством красок. Гнев и злость на меня, радость от моего возвращения, и еще многое из того, что я не понимал. Все члены отряда в сборе. Голос Милорона вывел меня из задумчивости, заставив посмотреть на своего заместителя. Потери, раненые, я постарался сделать голос твердым, и, кажется, мне это удалось, вот только усталость никуда не исчезла, кажется, и у меня есть предел прочности. Один убитый, раненые также есть, один тяжело, голос друида также выдавал усталость, хотя и был достаточно бодрым, все же он понимал, что нам на этот раз повезло, особенно в том, что жители города решились нанести удар. Не будь этого, и тролли непременно смогли бы забрать не одну, а намного больше жизней. До ночи останемся на постой в этом городе, обговорите, где можно будет положить раненых, приказал я, борясь со все сильнее накатывавшим желанием уснуть. Ко всем иным проблемам добавилось еще и магическое истощение. Проводив взглядом удалившегося друида, я обернулся в зверя и медленно побрел к гостеприимно распахнутым воротам города. Меня не оставляли мысли о произошедшем, о том, как я почти утратил контроль над собой, что едва не привело к смерти и ладно бы моей, но подчиненного. А если бы рядом оказался кто-то из близких, все что произошло, влияние скверны. Но как с этим бороться, и почему Илридан из будущего не предупредил меня об этой опасности? Хотя знал ли он, вспомнились глаза Илридана, что в первый момент показались безумными. Вспомнились и сражения, в которых он участвовал. Мог ли тот Илридан осознавать опасность в безумии боя, не знаю, но я сам недостаточно силен для того, чтобы позволить себе терять разум в сражении, и рядом со мной нет лишних эльфов, а, значит, мне надлежит найти средства, как справиться с этой проблемой. Как вошел в город, уже не запомнил, зато в памяти остался момент выбора места для сна, коим стала тень под раскидистым деревом. Что за дерево? Да какая, собственно, разница? Разбудил меня эльф, вставший напротив. Посетитель ничего не говорил, и в его эмоциях чувствовалась неуверенность. Возможно, если бы я сделал вид, что сплю, он и вовсе бы ушел, но мой сон был в последние месяцы как никогда чуток, а потому и испарился в момент, когда незнакомец только подходил. Засыпать же вновь было попросту глупо, игнорирование не решает проблему, уж в этом мне довелось убедиться. Посетителем оказался старый эльф, по крайней мере, это возможно было понять по энергии, что витало в его теле, а также глазам и иным, едва заметным признакам. Хорошо, что я это мог увидеть, находясь в звериной форме. Во многом поэтому перевоплощаться и не спешил, безмолвно взирая на посетителя. Здравствуйте, мое имя Беринин, я староста этого поселения. Мне сказали, что именно вы командуете отрядом колдораев, что избавил нас от орды троллей, и в первую очередь, мне хотелось бы отблагодарить вас за спасение нашего города. Неприятель появился внезапно, и жрецы Лаа смогли опутать чарами портал, не давая никому покинуть поселение. Если бы вы не атаковали троллей, все бы завершилось очень быстро, ведь наш поселок еще не знал столь большой орды. Скажите, что мы можем сделать для вас в благодарность? Очевидно, что на этот вопрос стоило ответить, а потому пришлось мне оборачиваться в колдере. Зрение вновь окрасило пространство в потоке магической энергии, а мой собеседник вздрогнул, увидев открывшуюся ему картину. Испугался, не успел я проверить свою догадку, как староста заговорил вновь. «Так это вы были тем эльфом, что сражались со всей Ордой в одиночку. Это большая честь для меня встретиться со столь сильным магом и искусным воином. Стоит сказать, что помимо восхищения в старости чувствовался и страх, что неудивительно, тогда я был не совсем адекватен. Благодарю за столь лестную похвалу», губы изогнулись в ставшей непривычной улыбке, нечасто для нее находился повод или настроение, «да, это был я, мое имя Илридан Ярость Бури. Так чем же я могу отблагодарить вас и членов вашего отряда?» — спросил староста твердым и уверенным голосом. Все же он был не так прост, как показалось в начале. Достаточно отметить, насколько быстро ему удалось справиться с собой. «Вы действительно можете нам помочь, какой смысл отказываться, тем более, что содействие было действительно необходимо, наши запасы иссякли, а пополнить их было негде, да и некогда, найдется у вас что-то для похода. Разумеется, все будет доставлено и быстро, можете в этом не сомневаться», — заверил меня Беринин, в тот же момент передав приказание стоявшему рядом подростку. «И есть еще одна просьба, выполнение которой для меня не менее важно», — сказал я, стараясь подчеркнуть значение этих слов. «Что именно?» — «Вы должны покинуть город и направиться на запад». «Но почему?» — староста был растерян. «Не поймите превратно, но разве это действительно необходимо?» «Да, вы ведь знаете о нашествии демонов», — дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Сейчас все войска направлены на уничтожение этой угрозы, ведь если их не остановить, Азерот будет разрушен до основания». «Это действительно так. Я видел пришельцев, и могу со всей уверенностью утверждать, что они невероятно сильны. И именно поэтому все, что смогли выделить для защиты Севера, это два отряда сильных магов, один из которых – мой. Сейчас мы пришли вовремя, однако уже сегодня вечером мы покинем ваш поселок и более не вернемся. Нам также необходимо будет присоединиться к войскам Узинасшари. И если сюда придет еще один отряд троллей, остановить их будет некому». Не требовалось обладать эмпатией, чтобы понять чувства старосты. Должно быть, он прожил в этом поселке столетия, а может и тысячи лет. Сражался за него, не жалея себя. И сражался достойно, иначе бы не вывел горожан сегодня за стены. А сейчас ему предлагали покинуть родной дом без боя. «Опасность на этом не заканчивается», — со вздохом продолжил я. «В любой момент могут прийти демоны со стороны Зинасшри, а еще ваш город находится слишком близко от источника. И почему для нас это угроза? Рядом с источником демоны, они не властны над ним, но в момент отчаяния могут его уничтожить. Говорить о том, кто на самом деле может взорвать нашу святыню, не стоило, слишком неправдоподобной была бы история, и в этот момент всем живым существам нужно будет находиться вдалеке от центра континента». «Хорошо, я постараюсь убедить жителей», — в эмоциях старосты царила покорность судьбе. «Вы можете выступить перед горожанами, рассказать им то, что рассказали мне. Я произнесу речь, если вы сможете собрать жителей достаточно быстро», — ответил, глядя на медленно погружавшееся за горизонт солнце. «Если мне предлагают выступить, нужно будет вновь использовать свои ментальные способности, и пусть это казалось неверным по отношению к сородичам, ради спасения их жизни стоило использовать и эти силы». Мы стояли посреди пустынной улицы деревни, в которой не было видно ни единой живой души, ни эльфов, ни троллей. И таким она была с момента нашего прихода в это место. Мы уже 9 дней, не жалея сил, бежали вдоль границы королевства и побывали в самых удивительных краях. Осажденные поселки и мирные деревни, что даже не ведали о надвигающейся опасности, а также вырезанные до последнего эльфа городки, в которых можно было встретить следы пиршества троллей. Многое встречалось по пути, чего не хотелось бы вспоминать, но впервые нам открылась подобная картина. Мое магическое зрение не могло сообщить ничего определенного. Следов магии видно не было, и потому я обернулся в тело тигра. Мир сразу заиграл новыми красками, а нос стал улавливать сотни ароматов. Тролли здесь определенно были. Это можно было сказать по увиденным следам и по запаху, что витал здесь. Однако ушли они уже давно, больше 4 дней назад. Ушли ни с чем. Глаза не улавливали следов борьбы, нос не чуял запаха крови. Почувствовать эльфов было сложнее. Вернее, не так. Колдораи проживали здесь столетиями, и наш запах пропитал все окружающее пространство, а потому понять, когда деревню покинули жители, было невозможно. Однако случилось это до прихода врагов. Придя к таким выводам, я обратил взор на лучшего следопыта отряда, который и подтвердил все мои мысли, добавив лишь, что колдараи ушли за 2 или 3 дня до прихода троллей. Это он понял по некоторым следам, что мне не удалось заметить. Говорил эльф подчеркнуто вежливо, с едва заметной примесью страха. Все же тот бой, и чуть было не павший под моим клинком сородич, запомнился многим. Хорошо еще, что простые опасения не вылились в нечто большее, и скорее придали больше авторитета моей персоне. Но отставим эти мысли и обратимся к главному, куда могли уйти жители. Единственно верным ответом была крепость Бейрон, что, как и иная крепость на границе с троллями, уже долгие столетия была неприступна. Движемся к крепости, там и узнаем все ответы на свои вопросы, подвел итог рассуждениям я, и члены отряда ответили на это предложение согласием не только на словах, но и в настроении. Возможно, надеялись на отдых, сложно это признавать, но и я желал остановить поход именно там. Слишком тяжело далась эта безумная погоня за временем, и стремящимся вырезать беззащитное пограничье врагом. Будущее показало, что я был прав в своем мнении, и все ответы мы действительно нашли в пограничной крепости, ведь сейчас, стоя у стен дымящихся развалин, что некогда были неприступной цитаделью, не возникало вопросов, кто это сделал, и куда они направились затем. Должно быть, наступали последние дни этого мира, если тролли смогли захватить одну из крепостей королевства, сделать то, что не удавалось им уже 5 столетий. Но и ответ о причинах этого события был прост. Гарнизон был ослаблен, а его защитники не могли рассчитывать на помощь. И тролли это знали, иначе никогда не попытались бы напасть. «Не вижу присутствия жрецов троллей, а что скажешь ты, Дарелин?» Обратился я к следопыту. «Тролли ушли из этого места больше 4 дней назад», — ответил маг. «В таком случае, нам следует осмотреть крепость, всем быть начеку, возможно, враги устроили засаду. Если даже эти дикари и решились на подобное, их будет ждать лишь смерть». На расстоянии 100 метров мое зрение позволяло разглядеть любого, вне зависимости от укрытий, за которыми пряталось существо. Исключение составляли умелые маги, такие как Маев, что способны были прятаться даже от меня, но таких среди троллей быть просто не могло. Вблизи крепость вызывала еще больше уныния. Закопченные верхушки стен, сломанные ворота. Вспомнились ворота, пробитые в Силитусе, как этим дикарям удавалось уничтожать защиту лучших артефактов королевства. Интересный вопрос, но сейчас не столь важный. Пройдя поверх остатков ворот, мы вступили в саму крепость, где еще ярче стали видны следы схватки. Разрушенные здания, кровь на камнях, кости. Чьи сказать было сложно, все же в анатомии эльфы и тролли достаточно похожи, но зная нравы этих дикарей, неудивительным будет то, что они съели и своих мертвых товарищей. Медленно и осторожно, мы вошли во внутренний двор и направились дальше, держа курс на центральную башню. Все это время прислушивались к поистине мертвой тишине, которая нарушалась только моим отрядом и то, робко и неуверенно. Чтобы добраться до конечной точки нашего пути, пришлось преодолеть 2-ю стену, для чего понадобилось найти ворота, устроенные на противоположной от внешних стороне. И все это время нам так никто и не встретился. А в самой башне мы нашли лишь холод и запустение. Кристалл-накопитель отсутствовал, хотя я сомневался, что перед вторжением он содержал много энергии, ведь из цитадели перебрасывались войска, и это потребовало огромных объемов маны. Возможно, это было еще одной причиной поражения. «Что будем делать, Иллидан?» Наконец озвучил мучивший всех вопрос Миларон. «Для начала вызвали оставшихся в живых эльфов», ответил я, в задумчивости глядя сквозь толщу камня, что в очередной раз не стал преградой магическому зрению. Их не обнаружили, тролли даже не знали, что есть кого искать, а магия, скрывавшая выживших, была для дикарей слишком сильной, поэтому нет ничего удивительного, что их не нашли, пояснил, надавливая рукой на незаметный выступ в стене. Все же удобно иметь зрение, что способно увидеть любые двери, даже скрытые. Вот и сейчас, не имея ни опыта, ни знаний для того, чтобы найти потайной проход, я просто его увидел, а еще нашел устройство, что позволяло этот проход открыть. Надо отдать должное предусмотрительности строителей этого подземелья, на создании тайного прохода они не остановились, и следующей преградой стала каменная плита, которой и закончился путь. Если быть точным, то плита эта была на середине спуска и совершенно не бросалась в глаза. Ничто не говорило о ее предназначении, вот только я видел, что она скрывала. Подобрать ключ к магическому замку оказалось непросто, пришлось даже несколько раз обратиться к знаниям из памяти, но и это удалось осуществить, после чего преграда просто исчезла, открыв вид на несколько тысяч оставшихся в живых колдораев. Вот только, что с ними теперь делать? Мы не будем преследовать врага, командир, обратился ко мне Милорон, спустя час после того, как завершилась беседа с выжившими эльфами. Ничего полезного они не рассказали, лишь подтвердили мою догадку о том, что в этой крепости собирались жители окрестных поселений, в надежде на защиту. В некотором роде, надежда эта все-таки оправдалась, они ведь до сих пор были живы. Победа троллей объяснялась достаточно просто, хотя и оставляла за собой ряд вопросов. Ворота были уничтожены артефактом, и здесь невольно приходило воспоминание о том, что и Силит успал во многом из-за этого. Но если силитиды были расой таинственной, и об их способностях в создании магических предметов сказать что-то было затруднительно, то тролли, как они могли изготовить столь мощное оружие, что с легкостью разрушило защиту колдраев? Я задумался над этой и иными проблемами настолько сильно, что вначале даже не услышал вопрос заместителя, отчего он вынужден был его повторить. Нет, нам не хватит даже времени на то, чтобы их догнать, а еще я сомневаюсь в том, что у нас достаточно сил для победы. Заключительная фраза была еще довольно мягкой, ведь на самом деле никаких сомнений не было и быть не могло. Тысячи объединенных в армию троллей, как их возможно было остановить? Легкий взмах рукой и плита, что уже несколько минут подвергалась осмотру, очистилась от пыли и каменного крошева. Портальная плита, на которой отсутствовал кристалл. К счастью, он в настоящий момент находился в моих руках. Защитники додумались вынуть ценный артефакт, когда осознали плачевность своего положения. Немедля вставил накопитель в гнездо, после чего вновь осмотрел получившуюся конструкцию. Следы от взрывов, поврежденная каменная арка, не сказать, чтобы устройство было в порядке, но все же, вы хотите восстановить портал? За время похода мы с Милороном достаточно хорошо узнали друг друга, во многом стали доверять, и потому он не стеснялся задавать вопросы, ответ на которых очевиден, да и явно хотел уточнить нечто иное. «Этот портал позволит переправить выживших на запад», — ответил я, наконец встав в полный рост. Первичный осмотр все равно был завершен. Оставлять их здесь означает бросить беззащитными в условиях, когда тролли в любой момент смогут наведаться в эти края вновь, а починить это устройство не столь ли сложно. «Потребуется энергия и много», — заметил друид. «Будете отдавать свою. В отряде 15 сильных магов. За 3 дня мы сможем накопить достаточно для активации и хотя бы минутной работы портала. Опять придется переживать магическое истощение, ребята будут недовольны», — несмотря на слова, тон Милорона был спокойным, он просто указывал на факты, не более того. «Обрадуя их тем, что все эти 3 ночи они смогут проспать», думаю, это смирит их с действительностью. А охрана? В эмоциях почувствовалась радость. Кажется, Милорон и сам бы не отказался от отдыха, а как бы я сам был бы рад воспользоваться предоставленной возможностью, если бы только мне не требовалось все следующие несколько ночей настраивать портал, да еще и находить в памяти недостающие знания. Но не будем об этом, когда-нибудь и я смогу отдохнуть, жаль не в этом месяце. Охраной займутся выжившие эльфы, думаю, их будет достаточно, а потому позови сейчас всех, пусть сольют энергию в кристалл, и на следующие 12 часов могут быть свободны. Милорон кивнул, а затем направился выполнять приказ. В эмоциях он испытывал явное облегчение, и я не мог его винить, это были очень утомительные 9 ночей. В чем отличие стационарного портала от заклинания телепортации? В том, что заклинание пронзает пространство мгновенно, в то время как портал создает стабильный проход, что в теории может работать тысячелетиями, если бы, конечно, у кого-то было так много ненужной энергии на его поддержание. У этого портала уже были нанесены руны для работы, но проблема заключалась в том, что некоторые оказались безвозвратно повреждены. В такой ситуации зачастую проще выкинуть плиту и создать новую, но на это нет ни времени, ни ресурсов, а значит придется усложнять плетение. Поиск запрятанных в голове знаний, расчеты, подбор верных рун взамен старых. Артефакторика – это наука, что сочетается в моей голове с построением нескольких школ, знаниями колдраев, демонов, дворфов. хотя бородачи и не слишком делились своими секретами. По-настоящему сложная задача, что заставило меня полностью сосредоточиться на процессе, отвлекаясь только на краткий сон, сливание маны в кристаллы и поедание по-настоящему жуткой в моем исполнении еды, к которой все же удалось претерпеться. Может быть, обдумать идею создания ядов, жаль сейчас не до того, можно было бы испробовать результат на отдыхавших подчиненных. Возможно, они почувствовали ход моих мыслей или просто мироздание решило сжалиться надо мной, но на второй день еда волшебным образом стала появляться рядом, и в тот момент я действительно воспринимал это настоящим чудом, даже не задумываясь о причинах ее появления. Возможно, это сказалось отсутствие сна, да вряд ли, вывел меня из состояния своеобразного транса последний начерченный символ. Я еще не менее минуты смотрел на него, прежде чем осознал, что работа над порталом завершена, а взгляд на кристалл дал понять, что и он наполнен почти на треть. Мало, но до половины осталось не так и много, а значит вскоре портал можно будет активировать. Отдав накопленную энергию, я вновь почувствовал навалившуюся усталость и едва нашел в себе сил для того, чтобы добраться до ближайшего полуразрушенного здания. Видимо, меня вела сама Элуна, иного объяснения тому, что в нем обнаружилась целая кровать, я не нашел, а потому от всего сердца возблагодарил богиню и погрузился в сон. «Он все же заработал», — воскликнул Милорон, даже и не думая скрывать своего удивления. «Так не доверять командиру, у него совесть есть». Впрочем, меня он успел узнать достаточно хорошо, а потому возмездия за свои слова не боялся. Тем более, что настроение было приподнятым, ведь сейчас несколько тысяч эльфов спешно переправлялись в безопасное место, и если разразится катаклизм, все они будут иметь шанс выжить, и в том будет моя и моего отряда заслуга. Удовлетворенное настроение было не у меня одного. Остальные члены отряда также выглядели отдохнувшими и довольными жизнью. Пусть им и пришлось опустошить запасы накопленной маны. Все же то, что мы видели сейчас, обещало окончание утомительного похода и несколько дней спокойствия. По крайней мере, на это я надеялся. Но вот последний из колдреев вошел в портал, и спустя секунду он прекратил свою работу. Энергию стоило экономить, пусть в накопителе и остались лишь капли маны. Можно было бы выставить караул и отправиться спать, но реальность была с этим решительно не согласна, ведь в следующий момент я почувствовал обжигающее воздействие артефакта. И это означало, что время похода истекло, и Ремар желает нашего возвращения. На самом деле ничего удивительного в таком вызове не было, ведь шел уже 13-й день похода, и крайний срок приближался, но все же возникал один вопрос, почему именно сейчас, в тот самый момент, когда я намеревался наконец отдохнуть, появилось нестерпимое желание разнести вдребезги кристалл, магии в котором должно было хватить на перемещение, но пришлось сдержаться, и вместо этого воспользоваться имеющимися резервами. В кристалле запасов было недостаточно, но если попросить членов отряда выделить еще немного, а затем впитать ее в себя, возможно будет забрать этот кристалл с собой и переместиться уже через полчаса, а может сделать вид, что перемещение в настоящий момент невозможно. Да кого я обманываю такими мыслями? Примечание к части. Важное объявление. В следующих главах Иллидана не будет. Совсем не будет. Причина тому – сюжетная необходимость. Слишком много сюжетных линий накопилось на данный момент, слишком много сил готовы сойтись в битве, и мне необходимо показать их путь до места встречи. Возможно, кого-то такой поворот расстроит, но тут уж ничего не могу поделать. Лично я, когда писал следующие главы, наоборот испытывал творческое воодушевление перед сложной задачей, да и развязка будет воистину эпической. Ну а от лица каких персонажей будет вестись повествование, предлагаю гадать уже вам. И вопрос в студию. Иллидан в этой главе осознал, что далее закрывать глаза на проблему более не может, так какими будут его дальнейшие действия. Глава 7. Иногда одна точка на карте и один момент во времени становится сосредоточием желаний всего мира, концентрируют на себе все внимание, все усилия сильных мира сего. Но как это происходит? Что способствует такому развитию событий? Наверное, обо всем следует говорить по порядку. Горный массив на северо-западе Калимдора. 32 день с момента вторжения демонов на Азерот. Спустя 6 дней от сражения у Сирана, огромный черный дракон величественно рассекал небесную высь, внимательно вглядываясь в проплывавшие под ним пространство. Земля была необозрима с той громадной высоты, на которой происходил полет, и сливалась в сплошное нагромождение скал, но прекрасное зрение властителей неба с легкостью выделяло долины и горные пики, величественные реки и самые малые ручьи. Не было видно только разумных существ, пространство было пустынным, однако аспекта это совершенно не волновало, ведь он знал, к какой цели направлялся и с нетерпением ожидал, когда, наконец, ее достигнет. Предыдущие несколько дней слились для Нилтариона в бесконечное и изматывающее бдение, но сейчас назначенный час пришел, и он мог осуществить задуманный план. Уже завтра стаи, возглавляемые аспектами, устремятся в путь для того, чтобы присоединиться к лесной армии. Полетит к назначенной цели и аспект магии, Малигас. Однако сегодня он будет располагаться в убежище, завершая подготовку к походу, а скорее всего и вовсе погрузится в сон, отдыхая после напряженной работы, и в этот момент душа дракона окажется под защитой чар непроницаемых для многих, но не для Нилтариона. Я могу уничтожить аспекта магии, и тогда все окажется намного проще. Мысль была интересной, но черный дракон не намерен был так поступать до тех пор, пока у него был выбор. Стоит признать, Малигас славился своим умением в области защитной магии, и оттого пробраться в его убежище оказалось невероятно сложно. Нилтарион и вовсе сказал, что это не под силу никому в мире Азерота, если бы только сам не нашел ключ, давший ему доступ в жилище аспекта магии. Ему стало даже интересно, как бы отреагировал Малигас, если бы узнал, что сам доставил этот ключ в свое убежище, так и не увидев его скрытого предназначения. Речь шла о нарушении защиты с помощью души дракона, или вернее тех магических конструкций, что удалось спрятать Нилтариону в ней. Что же они давали? Первый комплекс защиты и самый надежный, место убежища, был обойден уже несколько дней назад, и сейчас Нилтарион летел согласно полученным от артефакта координатам. Он не видел конечной точки маршрута, но нисколько не переживал по этому поводу, ведь знал причину, по которой пещеру аспекта магии невозможно было засечь. Второй комплекс защиты или та самая причина, по которой убежище так сложно было увидеть, сложнейшая иллюзия, что надежно скрывала всю местность от пытливого взора. Даже самому Нилтариону потребовались бы месяцы для того, чтобы обойти эту защиту, но и здесь ему помог артефакт, ведь внеся в свой дом душу дракона Малигас дал аспекту земли опору для работы. На основе одной единственной достоверной точки черный дракон силой земли построил в своем сознании схему убежища, не упустив ни одного туннеля, ни одного тайного прохода. Тайные проходы, третья линия защиты, из преимущества обратились в уязвимость. Нилтарион вынужден был признать гениальность идеи создания нескольких центральных туннелей, что вели неприятелей в западню, вот только вся эта хитроумная комбинация ловушек обернулась прахом, ведь аспект земли не намерен был идти в том направлении. Вместо этого он опустился на ничем не примечательном участке земли, перед обветренной скалой, каких были тысячи в этой местности, и подал в нее немного магии. И это действие стало прохождением четвертого комплекса защиты. Дело в том, что открыть тайный проход возможно было лишь напитав плетение маны Малигаса, и надо признать, добыть небольшую пробу этой энергии, не вызвав ни у кого подозрений, стало бы невероятно сложной задачей. Но не для того, кто тысячи лет общался с аспектом магии. Нилтарион провернул нужную операцию еще 700 лет назад, в те годы, когда и не помышлял о том, что выступит против остальных аспектов. Просто в тот момент ему выпала уникальная возможность, и он не стал ее упускать, полагая, что невозможно знать, как обернется в будущем его жизнь и что может пригодиться. И теперь, благодаря своей предусмотрительности, он мог с удовлетворением отметить, как перед ним раскрываются двери туннеля достаточно широкого для того, чтобы через них мог пройти дракон, даже столь большой дракон, как Нилтарион. Туннель, расстилавшийся перед ним, не был никак освещен, и более того, производил впечатление заброшенного прохода, которым уже несколько сотен лет никто не пользовался. Россыпь мелких камушков на полу, паутина на стенах, вечная тьма, которой было пропитано пространство. Аспект земли усмехнулся. Его интересовал один праздный вопрос. Откуда в этом подземелье появилась паутина? Малигас специально завозил пауков или ограничивался декорированием стен? Так или иначе, Нилтариона такими мелочами было не обмануть. Он знал, что этим проходом пользовались, и потому, завершив осмотр, сделал первый шаг на пути к центру убежища. Однако, не сделав и пары шагов, Нилтарион невольно испытал чувство досады. Он обошел уже четыре системы защиты, и все они вызывали уважение, и ему было известно о существовании еще нескольких, а между тем в собственном убежище аспекты меры безопасности были не в пример слабее. Это заставляло задуматься об укреплении обороны и более вдумчивом подходе к магическим методам защиты. Больше охраны, больше ловушек, больше недоступных преград. Кстати о ловушках. Это могло показаться невероятным, но даже в секретном туннеле, само нахождение которого могло показаться невероятным, существовали ловушки, и их разнообразию и хитроумности оставалось только завидовать. Все же Малигас не зря носит звание хранителя магии и на этом пути обошел многих, доказательством чему было то, что на пути к цели Нилтариону не встретилось ни одной банальной западни. Каждая магическая преграда была в своем роде индивидуальна, каждая несла в себе опасность для незваного гостя, даже если этот гость был сильнейшим драконом Азерота. Вот только и Нилтарион не терял тысячелетия даром. Одна за другой ловушки обезвреживались. Чаще всего они не вызывали затруднений, но в отдельных случаях ему приходилось надолго задумываться в поисках решения загадки, и тогда лишь помощь подсознания позволяла ему идти дальше. Весь путь занял почти полтора часа напряженных усилий, за время которых аспект Земли узнал о ловушках больше, чем за всю предыдущую жизнь. И, тем не менее, он достиг поставленной цели, выбрался из прохода в жилую часть убежища, в которой даже такой параноид, как Малигас, не стал устанавливать западни, а в том, что аспект магии параноик Нилтарион более не сомневался. Правда, даже такая чрезмерная осторожность аспекта магии не спасла, вот же беда. Что если отомстить Малигасу за все свои мучения, что если убить его здесь и сейчас? Заманчиво, очень заманчиво, но нет, он пришел в это место не за этим. Можно было удивиться тому, как сам Малигас раз за разом преодолевает все эти испытания, но Нилтарион был уверен, что его сородич тратил лишь мгновение на преодоление очередной преграды. Впрочем, это было неважно, ведь сейчас аспект Земли был невероятно близко к цели, и что самое главное, между ним и душой дракона осталось всего несколько десятков метров. Если в своем убежище Нилтарион держал самых верных сподвижников, а также существ, пусть и не слишком преданных, но безусловно полезных, то Малигас никого не пускал в свою тайную цитадель, и теперь единственное, что не следовало допускать, это встречи с самим хозяином. Но я могу убить аспекта магии, у меня достаточно сил для этого, и тогда не потребуется уловок. Ему вновь в голову пришла эта мысль, невероятно назойливая и соблазнительная. Отказываться от нее с каждым разом становилось все сложнее, ведь это и вправду был самый простой путь. Однако он продолжил двигаться дальше, в который раз вспомнив о том, что сородичи не враги ему, и всего лишь заблудились в предрассудках, нужно лишь отрыть им глаза. Но если они станут помехой на пути, придется действовать решительно. Сложно было принять эту мысль, и стоило ли, Нилтарион не знал, хотя казалось, что уже принял решение. Между тем помещение, хранившее душу дракона, предстало перед ним, и невольно Нилтарион застыл, взирая на ту защиту, что поставил его собрат. Непревзойденное мастерство, отточенное тысячелетиями, виделось ему в сплетении магических линий, и даже как подступиться к этой преграде он не представлял. Однако в этот момент в голове вновь проявились необходимые знания, даря ему возможность действовать. И Нилтарион стал медленно, одно за другим, распутывать плетение, невольно поражаясь тому, что хранил в своей голове все необходимые для работы. Целых 15 минут потребовалось ему, чтобы пройти эту преграду, хотя он и был уверен, что просто не нашел один единственный узелок, потянув за который смог бы управиться за секунды. Однако главным было то, что Нилтарион справился и сделал первый шаг в самое охраняемое помещение Азерота.